опустят. Несмотря на недавние трагические события, полковник пребывал в бодром настроении. Возможно, с нетерпением ждал нового задания, или же это было как-то связано с запиской, лежавшей у него в кармане. Вернувшись поздно ночью 11 сентября в гостиницу «Зеленый паук», он обнаружил под дверью листок с названием и адресом клиники на Филиппинах, где страдания его смертельно больной сестры можно было облегчить при помощи героина, и подпись «Обнимающий деревья». Американцы вошли в ворота, купили в кассе билеты, прошли между двумя довольно большими каменными фонарями и приблизились к храму. В нем не было ничего примечательного, если не считать двух глиняных статуй забавных зверьков, стоявших на задних лапах справа от входа. Фигурки были футов 5 высотой, выкрашенные черным с круглыми белыми животиками и белыми кругами вокруг явно безумных глазок. Изображения были стилизованные, и до полковника Томаса дошло, что это такие же, только когда Леворг сказал: «А, я понял, это инотовидные собаки!» И есть легендарные японские барсуки, как их там, кажется, тануки. Не успел Леворг договорить, как Томас увидел ее. Зеленое платье с высоким воротником, черные замшевые сапоги, очаровательное, хоть и слегка асимметричное лицо и блеск в глазах, придававший лицу игривое и чуточку пугающее выражение. Она опускала 5-иеновые монетки в ящик для пожертвований. Не сказав приятелю ни слова, Томас направился к ней. Она ответила на его приветствие с ледяной вежливостью, но, присмотревшись повнимательнее, просияла. «Это вы, Бангкок?» «Да, помню. Вы все время искали тануки, да?» «Чего? Я?» Он взглянул на статую и засмеялся. «Нет, это просто совпадение». «Я так не думать». «Я думать, как сказать, вы искали тануки, фанат тануки? Вы тайком поклоняться тануки?» «Да ну что вы! Я про тануки ничегошеньки не знаю. Я искал другой храм, совсем другой. Мой приятель думал это где-то поблизости, когда он видел ее в Бангкоке, она сидела за столом, и он только сейчас заметил, что она... месяц на 7-м беременности. Кивнув на ее живот, он сказал: «Думаю, вы наверняка знаете, где этот храм». «Я? Почему вы так думаете?» Томас объяснил, что в Токио есть храм, он только название не помнит, куда беременные женщины ходят молиться о здоровье будущих детей, а бездетные молятся о том, чтобы забеременеть. Храм, специализирующийся на родовоспоможении и лечении бесплодия. «Я не знать такое место. Я недавно в Токио». Она посмотрела на него с любопытством. «Почему вы его искать?» По причинам, которые он и сам не мог объяснить, полковник в последнее время стал отвечать на личный вопрос откровенно, что людям его профессии не свойственно. «Понимаете, у нас с женой нет детей. Мне 45, ей 38, и время-то уходит. Жена увидела по телевизору передачу про этот токийский храм, где лечат бесплодие. Ну, а как узнала, что я здесь буду, пристала ко мне, велела сходить, мало ли что. Вроде как в шутку это говорила, но она родом из Луизианы, и они там все на вуду помешаны». Томас взглянул на статую и заметил, что у одной огромная мошонка. «Эти зверьки, думаю, нам вряд ли помогут». Лиза улыбнулась и покачала головой. «Нет, они не помочь. Это храм хороший, а все равно идиотское место». «Да?»